Глава вторая. Турнир. Продолжение. Часть вторая. Кто-то дернул меня за рукав. «Саша!» — Алина уставилась на меня умоляющим взглядом. «Все хорошо», — ответил ей, не сводя с Алексея глаз. И тот сдался первым, опустив голову. «Он слишком зол на тебя», — подытожила в моей голове Уна. «Что делать будешь?» «Ничего», — честно признался. «Пока ничего. Злость к делу не пришьешь. Надеюсь, засыт, и не придется его валить». Фея промолчала, но вид у нее был весьма недовольным. Видимо, это почувствовала и Алина. Лишь когда мы покинули арену, она прижалась ко мне и виновато заглянула в глаза. «Прости, я ничего не могла поделать». «Такие друзья до хорошего его не доведут», — философски заметил я. «Ты же понимаешь?» «Понимаю», — хмуро кивнула девушка. «Он еще папе там такое наговорил. Вчера вечером отец мне весь мозг вынес. Только не учел Алексей одну вещь», — вдруг улыбнулась она. «Кому больше поверят? Лучшей студентке второго курса, либо ее непутевому братцу? Пока что моя взяла». «Поздравляю», — обнял я ее. «А если вы будете биться завтра в полуфинале друг с другом?» — вдруг тихо спросила Симонова, и шедшие со мной девушки, переговаривающиеся между собой, как-то сразу затихли. Я же, честно признаюсь, слегка подвис. «А действительно, такой вариант вполне возможен. Что тогда делать?» «Я просто тебе уступлю», — внезапно заявила Алина. «Вот этого не надо», — возмутился. «Мне выигрывать турнир совершенно не нужно. Лучше ты иди в финал и уделай всех. Пусть знают, какая у меня классная девушка». «Вот честно, свое честолюбие я и так уже потешил по полной программе. Квест Перуна выполнил. Нафига дальше потеть? Лучше на расслабоне полюбуюсь красивыми сражениями, а потом с Алиной отпразднуем ее победу, как полагается». «Нет», — твердо ответила Алина. Посмотрев на ее выражение лица, я понял, что уступать ей точно нельзя. «Сражайся в полную силу». Она вдруг как-то загадочно улыбнулась. «Хочу узнать настоящего князя Морозова». «Женщины! Как их понять?» Иногда перед ними пасовал даже прокачанный инкуб. Я решил не вступать в совершенно неясный для меня разговор и просто кивнул. В конце концов, жеребьевка только завтра. Будет день, будет пища. И тут мы встретили эльфов во главе с Владиком и Лайкой. Судя по всему, они ждали нас. Интересно. Баронесса Лайкариэль с надменным и холодным видом направилась ко мне. Как ни странно, одна, без прихлебателей. «Князь!» — ей тяжело давался разговор со мной. Она с огромным трудом сохраняла дружелюбно-нейтральный тон. «Можно поговорить с вами наедине?» Я пожал плечами, и мы отошли в сторону. «Хотела вас попросить», — тихо произнесла Лайка, опустив глаза в землю. «Я должна выполнить нашу договоренность завтра. Не могли бы мы перенести ее на воскресенье?» «Какие-то проблемы?» — прищурился я. «Не совсем». В голубых глазах горела искренняя надежда. «Просто обстоятельства сложились, что мое присутствие необходимо в...» «Хорошо», — согласился, не слушая ее оправданий. «Мне не принципиально. Заодно после финала расслаблюсь и не буду отвлекаться. Даже лучше. Но вы уйдете только, когда я разрешу». «Благодарю вас, князь». Девушка вернулась к своим эльфам. «Чего она хотела?» — подозрительно поинтересовалась у меня Зина. «Перенести наше свидание на воскресенье», — усмехнулся я. «Всего-то делов. Я ей встречные условия выставил, она согласилась». «Странно», — Зентариэль нахмурилась еще сильнее. «Почему странно?» — не понял я. «На ее месте я бы поскорее покончила с позорным требованием. Да и не привыкли эльфы откладывать свои договоренности, какими бы они ни были», — заметила она. Мне очень не понравился задумчивый взгляд, которым Зина проводила Владика и компанию. Хотя, скорее всего, как обычно, себя накручиваю. Когда вернулись на виллу, я хотел было оставить Алину у нас, но она мягко отказалась в излюбленном женском стиле. Типа «не готова я пока», «брата проведать надо» и тому подобное. Ну, я не стал с ней спорить. Силком никого не тяну. Будет готово, милости просим. После ужина занялся тем, что по своей обычной раздолбайской привычке упустил. Распределением очков навыков, а их накопилось немало. Мне ж Перун от щедрости целую пятеру накинул. Всего получалось 8. Во-первых, сделаю, что хотел первым делом. Выбираем магию воды. Значит, ледяная стрела или ледяной щит. Думаю, возьму стрелу. Качаем до 2 уровня. Одним сюрпризом для противников больше. Осталось 6 очков. Как и планировал, 1 в цепь молний, 2 в обычную молнию. Внимание! Уровень заклинания молния достиг 15. Существует возможность создания шаровой молнии. Шанс зависит от уровня заклинания и частоты его применения. Хорошая плюшка. Осталось 3 очка. Так, на выбор песнь героев или глаз богов. Наверное, лучше подниму глаз. Все-таки более сильные и массовые. Внимание! Вы можете повысить умение «Глаз богов» только на 1 очко. Для снятия ограничений достигните уровня 20 «Песни героев». Блин, как все криво. Сплошные ограничения. Ну и ладно. 1 в очко в глаз и 1 в щит. Защита — вещь нужная. Ну и вот оно, долгожданное. Вкладываем последнее в огненный хлыст. Больно понравилось мне заклинание. Жаль, что в продвинутые заклинания можно только 1 очко за уровень добавлять. Вроде неплохо распределил. Вызвал итоговые характеристики и полюбовался собой. Александр Морозов. 19 лет. Класс Бард. Уровень 51. Глава рода Морозовых. Характеристики. Сила 46. Восприятие 37. Выносливость 42. Харизма 70. Интеллект 45, ловкость 36, удача 2, устрашение 18, актерское мастерство 6, красноречие 28, торговля 15, провокация 25. Основное оружие: лира уровень 7, боевые навыки лиры: небесная буря уровень 12, атака души уровень 12, небесное благословение, уровень 10. Песнь героев, уровень 8. Глаз богов, уровень 2. Боевые навыки. Шар огня, уровень 4. Огненный щит, уровень 5. Огненные лезвия, уровень 1. Огненный хлыст, уровень 1. Молния, уровень 15. Цепь молний, уровень 9. Воздушный щит, уровень 5. Воздушная сеть, уровень 5. Земляная преграда, уровень 3. Ледяная стрела, уровень 2. Воинские навыки. Фехтование, 40. Пассивные навыки. Оружие предтеч, уровень 3. Служение, уровень 1. Слияние, уровень 1. Опытный торговец, инкуб-обольститель. Навыки престиж класса. Чутье женщин, очарование, тренировка фамильяра, передача мудрости. Не понял, что еще за слияние? А, точно, тогда после концерта в Муроме вроде появилось, но там какие-то условия не удовлетворяли. Видимо, теперь удовлетворяют. Хм, посмотрим. Слияние. При использовании навыка вы сливаетесь с толпой, превращая ее в слепого исполнителя вашей воли. Первый уровень — до 300 человек. Период действия — 1 час. Внимание! Для использования навыка необходима лира. Внимание! Повышение навыка возможно только при повышении уровня лиры. Для следующего повышения необходим уровень лиры — 10. Ух ты! Прикольно! Обязательно попробую на ближайшем концерте. Так и представляю, как играю под стенами осажденного города и направляю защитников против своего короля. Кстати, что-то давно у нас концертов не было. А вот как раз повод появился. Попрошу Скуратова организовать. Вечером мне захотелось расслабиться и отпраздновать. Благо, поводов имелось немало. Устроился поудобнее в кресле под пледиком с бокалом подаренного Кицурой напитка и раздумывал, с кем бы провести ночь. Хорошо, когда большой выбор. Может, открыть портал в Мурмирис, набрать себе кошечек, да еще и Кунаити пригласить? От приятных мыслей меня отвлекла Ира, заглянувшая в мой кабинет. «Саша, Она бросила на меня полный игривого лукавства взгляд. «У меня тут идея появилась». «Какая идея?» — приподнял вопросительно бровь. «Ксения рассказала о ваших подземных приключениях. Она сильно изменилась с тех пор. Я тут подумала, может, пора ей полноценно войти в гарем? Ты, я и она». «Думаешь?» — скептически хмыкнул. «А ты уверена, что она готова?» «Готова», — твердо ответила моя жена. «Она сама меня попросила. Да и я не слепая, все вижу». «Ну, раз так, почему нет?» — пожал плечами. «Тогда все приготовлю», — радостно заявила Ира и, расцеловав меня, выбежала. «Интересно, мог ли я когда-нибудь подумать, что появится женщина, которая с радостью подложит мне в постель свою сестру? И при этом обе они будут моими рабынями, одна добровольно, а вторая из-за проигрыша в ей уже развязанной войне». Минут через 15 в дверном проеме вновь показалась хитрая мордашка моей жены, и меня пригласили в спальню под доносившееся из других комнат хихиканье. Я ожидал банальной картины, вроде привязанной к кровати Ксении в позе морской звезды. Реальность оказалась куда интереснее. Ира сбежала в спальню первой, и когда я зашел внутрь, меня встретили сразу три девушки. Две брюнетки и одна блондинка. «Здравствуйте, хозяин!» — хором воскликнули Диана, Ира и Ксения. Я только головой покачал, справляясь с удивлением. Не ожидал, что рыцарь-стесняшка так быстро преодолеет свои комплексы. Честно, не воспринял ее тогдашние слова всерьез. И вот она смотрит на меня твердым взглядом, и все волнение выдает лишь мокрая напряженная спина. Наряды у девушек были под стать обстановке. Их изящные стройные фигуры туго обтягивали кожаные ремни, восьмеркой обвивая упругие груди, горло сдавливали тугие черные ошейники. От такого сладкого зрелища я сразу ощутил тяжесть в штанах. Хотелось положить своих рабынь друг на друга аппетитными попками ко мне и показать, кто в доме хозяин. Но в таких делах лучше не спешить. По опыту знаю, что Диана с Ирой любят долгие сессии на пределе их выносливости, и вряд ли Ксения от них отличается. Ира с поклоном протянула мне плеть-девятихвостку, и я, поигрывая ею, медленно обошел жадно ловивших каждое мое движение девушек по кругу. Что же, не будем обманывать их ожидания. Ну а дальше выяснилось, что Ксения недалеко ушла от сестры. Как говорится, яблоко от яблони. Такой же извращенкой оказалась. Да и я в последнее время полюбил доминировать. Понабрался, блин. Поэтому придумывать колесо не пришлось. Все сложилось весьма удачно. Таким образом, чередуя разнообразные приспособления, которых Ира собрала настоящую коллекцию, мы развлекались всю ночь. Пришлось, конечно, поработать, но это та работа, которая приносит друг другу наслаждение. Никто из троих не ушел неудовлетворенным. Ну и Диана меня, конечно, удивила. Особенно радовало, что прежнее напряжение покинуло Диану, и она смогла полностью расслабиться, хоть мы и были здесь далеко не одни. Ей удалось пересилить свой страх, и мне показалось, что девушка была абсолютно счастливой. Внимание! Характеристика харизма увеличена на 1. Текущее значение — 71. После веселой ночи, в результате которой Ксения, наконец, стала полноценным членом гарема, а Диана лишилась одного из своих комплексов, я чувствовал себя прекрасно. Немного испортил настроение невеселый вид Алины, появившейся на завтраке. Она в очередной раз поругалась с братом, который приперся на виллу рассказывать, какой он хороший и какой князь Морозов — козел. Да, Алексей снова жил на вилле своей сестры. Ей, видите ли, его жалко. Я сразу предупредил Алину, что как только Алексей вздумает своих новых друзей к ней домой тащить, пусть сразу меня зовет. Потолкуем в тесной дружеской компании. Хотя мажорчики не идиоты и просто так провоцировать меня не будут, зная мое отношение к Алине Вяземской. Тем не менее, как и полагается настоящему мужчине, я применил универсальный психотерапевтический метод, заключающийся в тесных обнимашках и жарких поцелуях. До основного блюда мы не дошли из-за отсутствия времени, да и ситуация неподходящая. Но девушку я успокоил. Она снова начала улыбаться. А вот мое настроение резко испортилось после посещения шатра, где проходила жеребьевка. 4 шарика в лохотроне выглядели просто по-идиотски. Распределение принесло неожиданный, крайне неприятный сюрприз. В полуфинале моим соперником выпало быть Алине Вяземской. Соответственно, вторая пара — Агнесса Милославская и Всеволод Хлобыстов. Девушка сразу расстроилась, но как-то быстро собралась. К тому же по пути к полигону мой гарем дружно ее успокаивал. «Что думаешь?» — как обычно влезла в мою голову Уна. «Ничего», — философски ответил. «Перед боем решу. Ты же помнишь ее слова? Сдается мне, что придется серьезно сражаться без всяких уступок». На удивление фея ничего не ответила. После традиционного инструктажа Громовой, он у меня скоро от зубов отскакивать будет, мы отправились на арену. Наш бой с Алиной был первым. До арены мы шли молча, а когда встали под куполом друг напротив друга, Вяземская твердо посмотрела на меня. «Саша, мы сражаемся в полную силу. Обещай мне». Посмотрев ей в глаза, я понял, что ответ может быть один, поэтому лишь кивнул и поставил огненный щит. Вовремя, так как в него врезалось сразу 2 пылающих шара Вяземской. «Блин, офигеть! Понятно, почему она считается лучшей студенткой курса. Мой магический барьер буквально завибрировал и поплыл, и если бы я не влил в него энергии, то лишился бы защиты с первой же атаки». «Ладно, раз по-настоящему, значит, по-настоящему». Я традиционно переместился в сторону и запулил молнией 15 уровня, в 2 раза ярче и мощнее, чем вчера. Девушка резко ушла влево. В результате мое заклинание оставило только черное пятно на перемешанном с землей песке. Следующий ее удар все же снес мой щит, и я зашипел. Несколько капель жидкого огня попали мне на руки. Было больно. Очень. «Ах так!» Я вдруг забыл, что моя противница — девушка, практически вошедшая в мой гарем, и из-за нее я дрался на дуэли с ее же братом. Теперь я видел лишь врага. Цепь молний, в которую вложено максимальное количество энергии. За ней 2 огненных шара на упреждение. Ха! Угадал! Ускользнув от молнии, Алина точно подставилась под вторую атаку. Ее щит замерцал, и я еще раз ударил молнией, окончательно сбивая его, и в следующую секунду увидел... Девушка осела на землю. Побежал к ней, то ли чтобы помочь, то ли чтобы добить. Повезло, она потеряла сознание. Тяжело дыша, я отошел в сторону, чтобы не мешать подскочившим целительницам. Едва вышел из-под купола, как меня оглушило. Зрители буквально бушевали. Весь полигон практически хором скандировал «Морозов!». Честно говоря, аж до косточек пробирало. Нахлынуло возникающее во время концертов чувство. Я поглощал энергию толпы, пусть она и была вызвана не использованием лиры, а моими собственными способностями. Приятно, черт возьми. Я покосился на вип-трибуну. Ого! Королевская чета вместе с полукоролевской четой тоже аплодировали, стоя. Ну все, Саша, круче тебя только яйца. Усмехнувшись любимой плоской шутке, круче была только про мужика и шляпу. Некоторое время раскланивался, благодаря народ за поддержку, в сторону вип-трибуны особенно часто. А потом отправился к своим. Благодаря Зине и Мурре, немного не хватало оставшейся в Москве Гхары, она бы одним рыком навела порядок, которые вовремя подсуетились, спокойно пробрался через толпу фанатов, желающих прикоснуться к своему кумиру. Блин, на мой взгляд, перебор. Я вам не айдол корейский какой-нибудь. Хотя чего я себе вру? Я круче. Тщеславие полностью удовлетворено. Вроде все прошло как нужно. Никто никому не поддавался, да и девушке я особого урона не нанес. Алина вернулась в нашу тесную компанию целой и невредимой спустя 10 минут. Все-таки целительницы — это круто. Она села рядом со мной и, прижавшись, прошептала на ухо. «Спасибо». «За что? Что побил тебя?» — уточнил у нее с иронией. «За то, что в полную силу дрался». Я лишь пожал в ответ плечами, и мы вернулись к наблюдению за происходящим на арене. Толпа, наконец, успокоилась, и судьи смогли начать второй полуфинал. А Агнесса Милославская против Всеволода Хлобыстова. Посмотрим, кого мне предстоит вынести в финале.